Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 27 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Состоялись очередные консультации между министерствами иностранных дел двух армянских государств. Константин Затулин поставил под вопрос образованность президента Азербайджана. В Гюмри появится подразделение российской военной полиции. В Германии произошла массовая драка между азербайджанцами и африканцами. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание с участием руководящего состава полиции НКР. На совещании, в частности, были обсуждены вопросы, касающиеся инцидента, произошедшего 16 марта в Мартунинском районе. Речь идет о хулиганских действиях, по горячим следам которых были задержаны, а затем арестованы 8 человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Главе государства доложили о проведенной работе и в ходе предварительного следствия по возбужденному уголовному делу. Президент Саакян дал соответствующие указания по проведению тщательного расследования, даче объективной оценки произошедшему и принятию необходимых мер по недопущению повторения подобных явлений в будущем. Вчера же президент НКР Баку Саакян принял заместителя министра иностранных дел Республики Армения Ашота Вагимяна. На встрече, в которой принял участие министр иностранных дел НКР Мас Исмаилян, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в данной сфере. Далее в Министерстве иностранных дел НКР состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами НКР и Армении. Как сообщает пресс-служба МИД Арцах, с арцахской стороны в консультациях участвовали заместители министра иностранных дел Армин Алексанян и Феликс Хачатрян, а также сотрудники соответствующих подразделений МИД, а со стороны Армении замминистра Ашота Вагимян. Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием двух ведомств в рамках международных организаций и наметили шаги по дальнейшему расширению и углублению сотрудничества. Ашота Вагимяна принял министр иностранных дел НКР Мас Исмаилян. Глава внешней политического ведомства с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество двух ведомств и подчеркнул важность регулярного проведения подобных консультаций с точки зрения реализации скоординированной политики по различным внешнеполитическим вопросам и решения вопросов общеармянского значения. И еще одно сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Президент Баку Саакян подписал указ, согласно которому за вклад в дело развития и популяризации шахмат и по случаю 80-летия тренеру-педагогу шахматной детско-юношеской спортивной школы Степанакерта Ерванду Макарчану присвоено почетное звание заслуженного тренера республики. Россия будет рассматривать любое нападение или военную угрозу Армении как угрозу самой себе. Об этом вчера заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Мы действительно выражаем озабоченность в подписанной нами только что декларации в связи с попытками нарушить сложившийся статус-кво в зоне Карабахского конфликта и завести в тупик любой переговорный процесс с запугиваниями военных риторикой, угрозой силы и так далее», подчеркнул Затулин. «Мы понимаем, что этот конфликт, как и большинство конфликтов на земном шаре, не имеет иного, кроме мирного решения. И в дальнейшем, когда дело касается ОДКБ, Россия будет рассматривать любое нападение или военную угрозу Армении как угрозу самой себе», подчеркнул Константин Затулин. Коснувшись заявления президента Азербайджана относительно так называемого возвращения азербайджанцев в Ереван из Ангизур, Константин Затулин заметил, что президент Азербайджана ослабил свои позиции на международной арене, выступив с таким заявлением. Данное заявление, по всей видимости, на внутреннюю аудиторию и обусловлено предстоящими в Азербайджане досрочными президентскими выборами. Такие заявления не выдерживают никакой критики с точки зрения исторической, с точки зрения политической, и неясно, кто мог серьезно отнестись к этим заявлениям, подчеркнул депутат. По мнению Константина Затулина, причины такого рода заявлений президент президента Азербайджана могут скрываться в качестве полученного главой азербайджанского государства образования. Депутат призвал армянскую аудиторию не относиться к данным заявлениям главы азербайджанского государства слишком уж серьезно. Если власти Азербайджана заинтересованы в вопросе сохранения памятников культуры, им следует обратиться к властям Нагорно-Карабахской республики, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя по просьбе журналистов заявление министра культуры и туризма Азербайджанской республики Абульфаза Гараева. Обвинения азербайджанской стороны как минимум необоснованы и неуместны. По-видимому, в Баку напрочь забыли уничтожение древнего армянского кладбища в Нахичеване, когда бульдозерами были разрушены сотни древних хачкаров, а сама территория превращена в полигон. Международные организации неоднократно обращались к властям Азербайджана, чтобы получить доступ на территорию бывшего кладбища. Власти Азербайджана отказались предоставлять разрешение, в том числе послу США, напомнил Тигран Балаян. В то же время он подчеркнул, что если в Баку обеспокоены вопросом сохранения памятников, им следует обратиться к властям Нагорно-Карабахской республики. В Гюмри появится подразделение российской военной полиции. Подразделение военной полиции формируется на российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, об этом сообщили в пресс-службе округа. Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском военном гарнизоне формируется подразделение военной полиции. Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами, говорится в сообщении РИА Новости. В военном ведомстве отметили, что подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту. Помимо отряда военной полиции, на 102-й военной базе в Гюмри к началу летнего периода обучения российской армии планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском военном гарнизоне. Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt осудил военные действия Турции в Сирии и призвал Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав Евросоюза. Информацию передает РИА Новости. Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу должны быть прекращены, заявил Курц в ходе встречи на высшем уровне Евросоюз-Турция в Варне. При этом он отметил, что Турция остается важным стратегическим партнером Евросоюза, с которым следует сотрудничать в рамках концепции соседства. В Германии произошла массовая драка между азербайджанцами и африканцами. В убежище для беженцев, расположенном в коммуне Штефенспошинг в Нижней Баварии, произошел конфликт между выходцами из Азербайджана и Сьерра-Леоне. Причина бытового спора между азербайджанцем и выходцем из Сьерра-Леоне неизвестна, однако по информации полиции, азербайджанец набросился на африканца и начал его избивать. Вскоре в драку оказались вовлеченными и другие беженцы, пишут азербайджанские СМИ, в частности, Хагин Ас. Прибывшим на место происшествия полицейским с трудом удалось навести порядок. Объявление Министерства труда, социальных вопросов и миграции НКР. 30 марта будет проведена ярмарка труда, в ходе которой ищущие работу граждане могут найти ее. Ярмарка труда откроется в 11 часов в Степанакерском дворце культуры и молодежи. Телефон для справок 94-21-40. И о погоде. В среду 28 марта на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10. В отдельных районах с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4, плюс 8 ночью. Днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.